Глава шестая. Бахтияр. Я лица ее не видел. Чувствовал в своих руках гибкое женское тело, а перед глазами только муть плавала. Что за херня? Что за самый лучший? Какого хрена, моя маленькая? Ты совсем страх потеряла, что ли? Кислорода в легких почему-то не было. Исчез. Оставил за собой только жуткое жгучее ощущение, как будто все склеилось. Как будто мне вдыхать даже некуда. Только шум крови в голове и злость. Пальцы на автомате схватились за рукоять ствола за поясом. И я сжал их усилием воли. Ты уже озвучил условия, Баха. Ты ей их озвучил, и она приняла. Ты своим словам хозяин, твою мать, пусти. Я медленно по одному стал расслаблять пальцы. Вот так, брат, дыши. Не опускайся до бестолковой пальбы в воздух. Ты же не тупой герой из дебильных боевиков. Каждая твоя пуля всегда находит цель. Ох, Всевышний. Воздух медленно, жидкой струйкой стал поступать внутрь. Чего я вообще так завелся? В конце концов, утром я эту телочку еще даже не видел в реале. Может, это вовсе и не хахаль никакой ей звонит? От слова «хахаль» в голове снова забились молоточки. «Убью нахер всех!» Всех уничтожу, кто на нее посмеет посмотреть даже. Это моя добыча. Я нашел. Я себе ее оставлю, пока она меня развлекает. Кто это, Марианна? Я надавил ей на подбородок снизу, чтобы даже не посмела отворачиваться. Кто это, я спрашиваю? Моя принцесса всхлипнула. Сама запрокинула голову еще круче, попыталась удержать слезы, но безуспешно. Они потекли по скулам, сорвались тяжелыми каплями с бархатной кожи. «Не хочешь говорить?» «Серьезно? Ты настолько отчаянная в стремлении сохранить своих близких от меня?» «Так это бесполезно, малыш. Я нашел тебя и найду всех тех, кого ты с собой пытаешься прикрыть, дурочка». «Раз, моя принцесса. Два. Не доводи меня, давай». «Это...» Она захлебывалась отчаянием и слезами. «Это мой друг, бывший». «Умная девочка!» Я от бешенства даже улыбаться не мог. Скалился, как зверь. «Вот именно, бывший! Потому что у тебя теперь нет друзей. Нет никаких других мужчин, только я. Ты поняла меня?» Она закивала, вставая в моих руках на носочки. Вытянулась стрункой, стремясь отстраниться, но отталкивать не могла себе позволить. «Вот и правильно, потому что я сейчас не готов потерять контакт с ее телом. Слишком она дурманит, слишком живая в моих объятиях, слишком вся для меня». Я обхватил ее лицо ладонями, стер большими пальцами влажные дорожки от слез, заставил ее посмотреть на меня, задыхаясь от еще бурлящей в крови злости и от чистой, лучистой синевы ее глаз. «Никто, принцесса, слышишь? Никто больше рядом с тобой не встанет. Запомни это». Она слабо вскрикнула, когда я накрыл ее губы своим ртом. Напряглась всем телом, вонзив мне ногти в грудь через футболку. Попыталась выгнуться, отдалиться хоть как-то, но я не дал. Обхватил затылок ладонью, прижимая к себе. Толкнулся языком внутрь жаркого рта. «Моя будешь!» Марианна как будто услышала эти слова. Расслабилась, обмякла в моих руках и сопротивляться перестала. Не отвечала мне, но и не противилась. Отдала весь свой вкус, став податливой и мягкой. А мне было мало. Хотелось кусать ее губы, рычать от жадности, давить языком, щекотать небо, вырвать из высокой груди, что я прижал к себе, хотя бы один стон, хотя бы какую-то реакцию. Но она молчала. Заставляла меня с ума сходить, набрасываться еще сильнее, еще жестче. «Кто ты, твою мать, женщина? Почему ты реагируешь на все не так, как я предполагаю? Нахрен мне мозги выносишь с собой и своими словами?» «Пусти!» — слабо застонала она, упираясь ладонями в плечи. Я отстранился. Просто чтобы дать ей и себе немного воздуха. Но не отпустил. Втиснул в себя еще крепче. «Ты же чувствуешь меня, да? Чувствуешь, как я тебя хочу?» «Сразу хотел. С самого первого твоего взгляда. Беспомощного, жалобного, просящего». Я обхватил подбородок своей принцессы, всмотрелся в дно синих зрачков. Ну, где этот страх? Где мольба о помощи? Ты же именно об этом меня в подъезде попросила, если б не тот взгляд. Лежать бы тебе в том подъезде или на пороге своей квартиры. Но все скатилось к херам. Дочь тебя спасла, моя принцесса. Я детей не трогаю, это моя дань своему потерянному детству. У меня его отобрали, а я так не могу. Но вот ты, тебя я заберу, потому что так хочу. Потому что уже не могу иначе, походу. Крышу рвет нахер рядом с тобой. Я не выполнил заказ. Впервые в жизни. И мы либо сдохнем с тобой вместе, либо сорвем джекпот. Только тебе об этом знать не стоит. Это моя проблема. Я буду твоим самым лучшим. Поняла меня? Выдохнул я ей в губы. Она покачнулась, когда я ее отпустил. Обхватила себя зябко, отворачиваясь. И это было хорошо, это было удобно. Меньше видит, проще убедить. Я достал из кармана телефончик. Бросил на настил моста и со всей дури ударил каблуком. Хрустнув, тонкий аппарат сложился пополам. Пнув обломки в воду реки, я отряхнул ладони, обернулся к ней. «В машину, принцесса! Посмотрим, как быстро ты будешь учиться моим правилам!»